Часть 8. Стрелецкие полки уже давно разместились по слободам, ополченцы-помещики вернулись в усадьбы, а по Курской и Рязанской дорогам все еще брели в Москву раненые, калеки и беглые. Толпясь на папертях, показывали страшные язвы, раны и своим протягивали милосердным людям обрубки рук, отворачивали мертвые веки. «Щупайте, православные! Вот она, стрела в груди! Милостивцы! Оба глаза мои вытекли! По голове шелопугой били меня бесчеловечно! О-о-о! Нюхай, купец! Гляди, по локоть рука сгнила! А вот у меня из спины ремни резали, язвы от кобыльего молока. Жалейте меня, благодетели!» Ужасались добрые прихожане на такое невиданное количество, раздавали полушки, а по ночам в глухих местах находили людей с отрезанными головами, грабили на дорогах, на мостах, в темных переулках. Толпами искалеченные воины тянулись на московские базары. Но не сытно было и в Москве. В гостиных рядах много лавок позакрывалось, иные купцы обезденежили от поборов, иные до лучшего времени припрятывали товары и деньги. Все стало дорого. Денег ни у кого нет, хлеб привозили с мусором, мясо червивое. Рыба и та стала будто бы мельче, поснее после войны. Всем известный пирожник Заяц выносил на лотке такую тухлятину, с души воротило. Появилась дурная муха, от ее укусов у людей раздувало щеки и губы. На базарах не протолкаться, а смотришь, продают одни банные веники. Озлобленно, праздно, голодно шумел огромный город.